Она уже собиралась достать из сумки мобильный, когда до ее ушей донесся шорох кустов, потом его голос, и краем глаза она уловила знакомый силуэт — Карен. Почувствовав, как сжалось сердце, она повернулась. Глава 84. Словно призрак, Чарли вышел из густых зарослей. Сердце Карен, казалось, остановилось. Его губы изогнулись в нерешительной улыбке. Он снял солнцезащитные очки. «Привет, детка». От шока она на несколько мгновений лишилась дара речи. «Чарльз?» Он кивнул, не сводя с нее глаз. Рука Карен метнулась ко рту. Она просто не знала, что делать. Перехватила горло. Она могла только смотреть на него. Он изменился, разительно изменился. Надел бейсболку цвета хаки, но Карен видела, что волос нет, голова побрита наголо, и щетина на щеках, и запавшие глаза, тело стало более мускулистым, он загорел. Навстречу он пришел в цветастых шортах, белой футболке и вьетнамках. Карен не могла сказать, помолодел он или состарился, просто стал другим. «Чарльз!» Он шагнул к ней. «Привет, Карен!» Она отступила на шаг. Не могла сказать, что чувствует. В душе бушевала буря эмоций. Ведь она увидела человека, с которым делила все радости, все наиболее важные моменты своей жизни, которого похоронила, о котором скорбела, который превратился в незнакомца, обманувшего ее и детей. Она отшатнулась, услышав его голос. Голос человека, который ушел в мир иной. Голос ее мужа. Потом он остановился. Она нерешительно шагнула к нему, и в его взгляде читалась неуверенность. Она просвечивала его насквозь, как рентгеновскими лучами. «Ты выглядишь по-другому, Чарльз». Он пожал плечами, сухо улыбнулся, жизнь изменилась. «Это точно. Удачный выбор места, Чарльз», — продолжала Карен, направляясь к нему, впитывая в себя его новый образ. Он подмигнул. «Я знал, что тебе понравится». «Да». Расстояние между ними все уменьшалось. «С чувством юмора у тебя всегда был полный порядок, не так ли, Чарльз?» «Тут ты, конечно, превзошел себя, Карен». Он побледнел. «Мне так жаль». «Не надо», — она покачала головой. «Не говори этого, Чарльз. Ты даже представить себе не можешь, как ты должен сожалеть». Ее захлестнула злость. Она почувствовала, как сжались кулаки. Чарльз кивнул, смирившись с неизбежным. Карен, стиснув зубы, всмотрелась в серые глаза. Влепила ему пощечину со всей силы. Он дернулся, отступил на шаг, но лицо закрывать не стал. Карен ударила его снова, еще сильнее, уже не могла контролировать охватившую ее ярость. «Как ты мог? Черт бы тебя побрал, Чарльз! Как ты можешь сейчас стоять передо мной?» Она подняла руку, ударила его в третий раз, в грудь кулаком отбросив назад. «Черт бы тебя побрал, Чарльз! Как ты мог так поступить со мной? С нами, с Алексом и Сэм, со всей семьей? Мы чуть не умерли от горя. Ты столько отнял у нас, Чарльз, и этого нам уже никогда не вернуть. Но ты здесь, как ты мог? Мы оплакивали тебя, Чарльз, так оплакивали, словно умерла какая-то наша часть». Она вновь ударила его в грудь, глаза заблестели от слез злости. Чарльз смиренно принимал удары, не думая защищаться. «Целый год мы оплакивали тебя каждый день. Мы зажигали свечи за упокой твоей души. Как ты можешь стоять сейчас передо мной, Чарльз?» «Я знаю, Карен». Он опустил голову. «Я знаю». «Нет, ты не знаешь, Чарльз». Она пронзила его взглядом. «Ты понятия не имеешь, что ты у нас украл. У Сэм и Алекса. И ради чего? Но я знаю. Я точно знаю, что ты сделал. Я знаю все о твоей лжи. Я знаю, что ты скрывал от меня. Дельфин Ойл, Фелкон Партнерс, эти танкеры, Чарльз, этот старик из Пенсаколы». Он встретился с ней взглядом. «Кто тебе об этом рассказал, Карен?» Она опять ударила его. «Иди ты к черту, Чарльз. Именно это тебя сейчас интересует? Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе, что мне известно?» Наконец он поймал ее руку, пальцы сомкнулись на запястье. «Ты говоришь, что знаешь?» «Ты не знаешь, Карен. Ты должна выслушать меня. Я не хотел причинять тебе боль. Видит Бог, я и представить себе не мог, что ты меня найдешь. Я все сделал для того, чтобы спасти тебя, Карен, вас всех. Я знаю, как ты ненавидишь меня. Я знаю, что ты чувствуешь, видя меня здесь. Но я прошу тебя об одном, Карен, пожалуйста, выслушай меня. Потому что я исчез из прошлой жизни только ради тебя». «Ради меня?» «Да, Карен, и ради детей». «Хорошо, Чарльз». Карен вытерла слезы. Они отошли с яркого солнца в тень к кустам. Сели на песок, обдуваемые легким ветерком. «Тебе всегда удавалось обаять меня, не так ли, Чарльз? Я тебя выслушаю. Но лучше бы тебе сказать правду». Он шумно сглотнул слюну. По твоим словам, ты знаешь, что я сделал. Офшорная торговля акциями, Falcon Partners, Delfin Oil — все это правда. Я виновен по всем пунктам. Долгие годы я управлял деньгами, о которых ничего тебе не говорил, Карен. Потом у меня возникли проблемы. Проблемы с ликвидностью. Большие проблемы, Карен. Мне пришлось добывать деньги, я запаниковал, решился на мошенничество. Эти пустые танкеры, ты выдавал их за полные. Чарльз кивнул, глубоко вдохнул. Ничего другого не оставалось. Мои резервы достигли минимума. Если банки об этом узнали бы, то потребовали бы возвращения кредитов. Мне пришлось создать залог, Карен, из ничего. Почему, Чарли? Почему? Почему тебе пришлось на это пойти? Разве я не любила тебя, Чарли? Разве я не все делала для тебя? Разве нам было плохо вместе? Дети... Что ты такое говоришь, Карен? Ты тут совершенно ни при чем. Он покачал головой. Ты помнишь, как много лет назад я переступил грань допустимого риска, и Харбор пошел ко дну? Карен кивнула. И мы бы утонули. Я бы остался без гроша. Снова пришлось бы идти в трейдеры, зажав хвост между ног, выполнять чужие указания. Мне потребовались бы годы, чтобы расплатиться с долгом. Но все обернулось очень даже неплохо. Неплохо? Да. Он рассказал ей о тех деньгах, которые поступили в его распоряжение. Это не та мелочевка, которой я занимался в Харборе. Он говорил о Falcon Partners, офшорной компании. Я ворочал миллиардами, Карен. Но это были грязные деньги, Чарльз. Ты их отмывал. Почему ты так прямо и не скажешь? Кто подтолкнул тебя к этому, Чарльз? Я не занимался отмывкой, Карен. Как ты не можешь понять? Когда управляешь такими средствами, тебе нет до этого никакого дела. Ты занимаешься деньгами, заставляешь их работать. Вот чем я занимался, Карен. Только так я мог остаться на плаву. Этим я занимался последние 10 лет. Я не знал, откуда брались деньги и кто кого обокрал или ограбил. Я заставлял их работать. И знаешь, что я тебе скажу? Плевать я хотел на происхождение этих денег. Я их использовал, инвестировал. Точно так же, как и любые большие инвестиционные банки. Я даже не встречался с этими людьми. Сол свел их со мной. И ты думаешь, другие фонды работают иначе? Думаешь, нет таких людей, которые делают то же, что и я, а потом вечером идут домой, играют с детьми в мяч, смотрят «Скорую помощь» и водят жену в «Метрополитен-опера»? Да их полным-полно. И я говорю не о торговцах наркотиками или мафиозе. Короче, я ухватился за это предложение Сола, как ухватился бы любой. Этим и спасся. Я не отмывал деньги, Карен, я лишь управлял счетами этих людей. Карен в упор смотрела на него. Ты не просто управлял их счетами, Чарли. Звучит, конечно, неплохо, но на самом деле все не так, я знаю. Именно об этом мне хотел рассказать Джонатан Лауэр. После того, как ты так удобно умер, Чарли. Но потом умер он, по-настоящему, не удрал на тропический остров. Перед тем, как ему предстояло дать показания на каких-то слушаниях, его сбил автомобиль, совсем как невинного мальчика в Гринвиче. Чарльз отвернулся. Того самого, на встречу, с которым ты приехал, Чарльз, после взрывов на центральном вокзале, когда украл кредитку покойника. Ты помог убить этого мальчика, Чарли? Или даже убил сам, вот этого я точно не знаю. Что он собирался сделать, Чарли? Сдать тебя полиции? Рассказать все о твоем мошенничестве? Ты не просто отмывал деньги, Чарли. На тебе куда более тяжкий грех — погибшие люди. Не говоря уж о тех тысячах, которых ты ограбил или разорил ради денег, ради инвестиций. Ох, Чарли, как ты мог это сделать? Как ты мог так сбиться с пути? Хороший же ты нашел способ удержаться на плаву. Ты только посмотри на себя. Посмотри, к чему это привело. Но Чарльз смотрел на нее, и в его глазах стояла мольба. Он покачал головой, облизнул пересохшие губы. «Я этого не делал, Карен. Что бы ты ни думала, клянусь. Ты можешь ненавидеть меня, если хочешь, но, пожалуйста, пусть твоя ненависть будет вызвана тем, что я действительно натворил». Он снял бейсболку, провел рукой по гладко выбритой голове. «Я не убивал этого мальчика, Карен. Что бы ты ни думала, я приехал в Гринвич, чтобы его спасти». Глава 85. «Спасти?» В глазах Карен вновь вспыхнула злость. «Точно так же, как пытался спасти меня, Чарли?» «Я приехал, чтобы остановить его, Карен. Я знал, чем они ему пригрозили». «Кто, Чарльз?» — раздраженно бросила Карен. «Скажи мне, кто?» «Я не могу, Карен. Даже не хочу, чтобы ты знала об этом. Чарльз помрачнел, набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул. «Однажды я с ним уже встречался».